Легаты перешли вместе с несколькими пользовавшимися уважением членами собора на сторону римлян, многочисленность и репутация которых постепенно росли. На Базельском соборе осталось только 39 епископов и 300 членов низшего духовенства, между тем, как собравшиеся во Флоренции латины могли ссылаться на подпись самого папы, 8 кардиналов, 2 патриархов, 8 архиепископов, 52 епископов и 45 аббатов или начальников религиозных орденов. После 9-месячных трудов и после прений, на которые было употреблено 25 сессий, они достигли той выгоды и той славы, что ввели единение с греками. 4 главных вопроса были предметом прений между представителями 2 церквей. Первый. Употребление пресного хлеба в Евхаристии. Второй. Свойства чистилища. Третий. Верховенство папы. Четвертый. Однородное или двойственное исхождение Святого Духа. Интересы каждой из 2 наций отстаивались 10 богословами. Латины находили твердую опору в неистощимом красноречии кардинала Юлиана. А самыми отважными и самыми даровитыми вождями греческой рати были Марк Эфесский и Виссарион Никейский. Мы можем заметить в похвалу успехов человеческого рассудка, что первый из этих вопросов был признан относящимся к такому несущественно важному обряду, который можно без греха видоизменять сообразно с господствующими в данную минуту и в данном месте мнениями. Относительно второго вопроса. Обе стороны сошлись в убеждении, что для очищения верующих от тех грехов, которые могут быть прощены, должно существовать переходное положение. А о том, будут ли их души очищаться стихийным огнем, существовали сомнения, которые могли быть по прошествии нескольких лет правильно разрешены спорщиками на самом месте очищения. Вопрос о притязаниях папы на верховенство казался более важным и более существенным. Но жители Востока всегда чтили римского епископа как первого из 5 патриархов. И они без затруднений согласились на то, что он будет пользоваться своей юрисдикцией согласно с церковными уставами. Это была такая неопределенная уступка, которую можно было истолковывать или обходить сообразно с требованиями данной минуты. Исхождение Святого Духа от одного отца или от отца и сына составляло такой догмат веры, который гораздо глубже проник в человеческое сознание. И на соборных заседаниях в Феррари и во Флоренции латинская прибавка слова «филиокве» была разделена на 2 вопроса – легально ли она и православно ли? Едва ли представляется надобность заявлять о том, что я отношусь к этому предмету с беспристрастным равнодушием. Тем не менее, я полагаю, что для греков служила твердой опорой, постановленная Халкидонским собором запрещение прибавлять какие-либо новые статьи к Никейскому, или, вернее, Константинопольскому символу веры. В делах этого мира нелегко объяснить, каким образом собравшиеся на совещание законодатели могут связывать руки у своих преемников, облеченных одинаковую с ними властью. Но то, что внушено свыше, должно считаться истинным и неизменным, и никакой епископ или никакой провинциальный собор не имеет права делать нововведения, не согласные с постановлениями католической церкви. Что касается сущности этого догмата, то аргументы обеих сторон были одинаково вески, и спором не предвиделось конца. Рассудок приходит в замешательство при мысли об исхождении божества. Положенное на алтаре Евангелие не давало на этот счет никаких указаний. Разнородные тексты Писаний святых отцов могли быть извращены подлогом или могли быть истолкованы софистами в кривь и в кось. А греки были не знакомы ни с характером латинских святых, ни с их богословскими произведениями. Мы можем быть уверены только в том, что ни одну из двух партий не могли убедить аргументы противников. Разум может просветить человека, зараженного предрассудками, а более точное и более полное знакомство с предметом, доступным для нашего понимания, может исправить составленное по первому взгляду ошибочное о нем мнение. Но епископы и монахи с детства привыкли повторять формулу, составленную из таинственных слов. И честь их нации, и их личная честь зависели от повторения тех слов, а их узкие умы ожесточились и воспламенились от раздражительных публичных диспутов. Между тем, как они терялись в лабиринте сомнений и недоумений, папа и император старались достигнуть цели своего свидания путем благовидного соглашения и смягчить упорство спорщиков путем личных и тайных внушений. Патриарх Иосиф изнемог под бременем лет и недугов. Его предсмертные советы дышали миролюбием и кротостью, а надежда занять его место была приманкой для честолюбивого духовенства. Торопливая и усердная покорность епископов Русского и Никейского, Исидора и Виссариона была приобретена и награждена их немедленным возведением в сан кардиналов. Во время первых прений Виссарион выказал себя самым непоколебимым и самым красноречивым защитником греческой церкви. И хотя его отечество отвергло его как вероотступника и как незаконно рожденного сына, он представляет в церковной истории редкий пример такого патриота, который снискал милостивое расположение двора резкой оппозицией и своевременной уступчивостью. При содействии своих двух духовных помощников император прибегал к такой аргументации, какая всего более подходила к общему положению всех епископов и к личному характеру каждого из них, и они подчинились один вслед за другим влиянию авторитета и примера. Их доходы были захвачены турками, сами они находились в руках латинов. У иного епископа все богатства состояли из трех облачений и из 40 дукатов, так что его денежные средства скоро совершенно истощались. Их желание возвратиться домой ставило их в зависимость от венецианских кораблей и от папских подаяний, и они были так бедны, что уплата сумм, остававшихся в долгу за римским правительством, была бы принята ими за особую милость и могла повлиять на них как подкуп.